Мария, гордость своего отца, последовательница сразу двух плеяд, неслась вперед, напитывая свое тело внутренней энергией и не стесняясь использовать навыки для ускорения. Ее охрана, три бойца в ранге Альбеда, не отставали ни на шаг. Каково же было общее удивление всех немцев, когда где-то впереди грохнуло так, словно на усадьбу молодого князя сбросили авиабомбу. Остановило ли это событие Марию? Как бы не так, она лишь быстрее начала перебирать ногами, наплевав на то, что на ней одето платье и легкие сапожки. А спустя всего 10 секунд, девушка вдруг столкнулась нос к носу с неизвестными ей бойцами. Но вместо того, чтобы бездумно броситься в бой, она быстро считала герб на их форме, сопоставив его с тем, что показывал ей отец. Остановиться и попытаться объяснить, кто она, какая глупость. Проще оббежать препятствие, тем более что среди гвардейцев будущего мужа всего один мастер трех путей и ни одного Альбеда. Решив, как поступить, Мария не медлила. Она рванула в сторону и, оббежав мужчин в форме, припустила дальше, четко понимая, куда ей нужно. Гвардейцы же будущего мужа не решились нападать на неизвестную девушку, бегущую к усадьбе в одном платье посреди зимы. Разве что один из них рванул вслед за ней, поняв, куда лежит ее путь. А путь Марии вел не к усадьбе, а за нее. Именно там она ощущала завихрение магической силы и еще чего-то мерзкого. Что забавно, ее трое охранников чуть отстали и использовали маскирующие навыки, чтобы не вступать в конфликт с местной охраной. И их никто не заметил. Ох, была вынуждена остановиться девушка у дерева, неподалеку от поляны, на которой проходила битва ее будущего мужа и неизвестной твари. Какая отвратительная штука. Мария прильнула к дереву, выглядывая из-за него и наблюдая за происходящим на поляне. Для нее, привычной к схваткам, это было крайне интересно и находило отклик где-то глубоко внутри. Приятно, что ее будущий муж не чурается битв, и судя по тому, как он двигается, он такой же последователь сразу двух плеяд. «Кто вы?» Гвардеец князя Медведева нагнал рыжеволосую красавицу спустя несколько мгновений и остановился подле нее, периодически поглядывая на своего господина. «Жена», — тихо произнесла девушка, не поворачивая головы и не желая отрываться от битвы между человеком и непонятным существом. «Жена? Чья жена?» — не понял слов леди Марии боец в форме. «Его», — ткнула девушка пальцем в красивого, высокого черноволосого парня, что раз за разом уклонялся от бросков то ли монстра, то ли зверя, то ли еще кого. Мария пристально всматривалась в происходящее, потому что не понимала, почему ее будущий муж не атакует явно агрессивное к нему создание. А затем до нее вдруг дошло, что он его изучает. Он рискует, но не бьет в ответ, потому что хочет изучить это. Лицо князя сосредоточено, а губы то и дело что-то шепчут. А уж если вспомнить рассказ отца о том, что произошло в этой части империи, становится понятно, для чего все эти танцы. «Не ходи», — ухватила рукой Мария гвардейца Медведева, когда монстр нанес князю удар и чуть не снес его своей тушей наземь. «У твоего господина все под контролем. Лучше дай мне блокнот, что торчит у тебя из кармана, и ручку». «Да, давай, давай. Нужно все записать. Твоему господину могут понадобиться наблюдения со стороны». «Какая мерзкая штука. У вас тут такие часто в имение заглядывают?» Ощущения после битвы были смешанными. «Своей цели я добился, но вот радости по этой причине не испытывал никакой. Ну, изучил я эту дрянь, и что с того?» Примерно так это ощущалось. «Хотя на самом деле, очень хорошо, что я ее изучил. Крайне полезное дело сделал, многим людям эти знания могут сохранить жизнь. А состояние мое связано с тем, что против меня применили поглощение жизни. Эта способность кого угодно из жизнерадостного весельчака сделает депрессивным доходягой. Хотя, признаться честно, даже внутреннее опустошение не смогло мне помочь развидеть эти два прекрасных холмика, выглядывающих из-под платья неизвестной девицы. Красивая зараза, рыжая, наверняка с горячим темпераментом, а еще этот легкий акцент. Ух, жаль только, что акцент наигран. Слишком явно она его использует для заигрывания. Знавал я в прошлой жизни дамочек, что пользовались своим иноземным происхождением, чтобы мужчин к себе привлекать. Те тоже не чурались разговаривать с акцентом. Впрочем, такой девушке, как эта, и не нужно особо изощряться, чтобы понравиться мужчине. И это моя будущая жена? Да уж, повезло так повезло. А ведь могла попасться ужасная страхолюдина. Моему то ли прадеду, то ли прапрадеду такую подсунули. Политический брак – вещь неоднозначная, но мне, судя по всему, очень повезло. Единственное, что меня все-таки смущает, так это то, что этот прекрасный цветок делает здесь. Все ли так, как мне кажется? Нет ли тут подлога? Пожалуй, что нет. Иначе зачем бы трем бойцам в ранге Альбеда стоять поодаль и караулить свою госпожу, используя навыки маскировки на основе внутренней энергии, если бы эта девица не была бы дочерью канцлера, а использовалась для моего устранения, то не слишком ли мудрено? Я бы даже сказал, бессмысленно и глупо все накручено. Но даже если эти Альбеда охрана дочери канцлера, то из внимания их выпускать все равно нельзя, просто потому что это мой дом. Ох, как же это сейчас не вовремя. Сейчас важнее закончить с этой тварью на поляне. Она вроде бы сдохла, но после того, как я на себе прочувствовал ее силу поглощения жизни, лучше лишнее перепроверю все, чтобы ни капли плоти этой гадины не уцелело. Дорогая, подойдя к рыжеволосой красавице, сделал я паузу, предлагая ей представиться. Мария Бисмарк, с томным придыханием подала эта девица мне руку, которую я с удовольствием принял и поцеловал, как того требовал этикет. Дорогая Мария, прошу меня простить. Вам пришлось застать столь нелицеприятную ситуацию в моем доме. Как хозяин имения, я должен был обеспечить куда больший уровень защиты в преддверии вашего приезда. Надеюсь, никто из ваших людей не пострадал. Изгаляться и вести светскую беседу, когда с трудом стоишь на ногах, а за спиной только-только начали опадать хлопья пепла, бывшие когда-то опасным монстром, это еще надо уметь. Я умею, хотя и не люблю это дело. Но тут уж ничего не попишешь. Гостья высокого происхождения прибыла сюда не просто так, нужно соответствовать ее статусу, своему статусу и тем обязательствам, что нас вскоре свяжут. Можно было бы возмутиться, что меня о скором прибытии гостей никто не предупредил, что саму гостью никто не просил прибегать на шум битвы и что меня волновать не должно, ранен ли кто-то из ее людей. Но я так поступать не стал. Наш брак закрепит союз двух стран. Сказал бы, что мне с высокой колокольни на этот союз и на эти страны, но нет, это не так. С недавних пор я четко осознал, какую цель преследую и чего хочу добиться от жизни. Если раньше я просто стремился вернуть себе былую силу и достигнуть того уровня жизни, к которому я привык в прошлом мире, будучи наследником империи, то сейчас мои цели претерпели некоторые изменения. Вернее, они просто оформились в простой и понятный тезис. Я жажду уничтожить последователей темной. Все. Ничего сложного и замудренного. Я хочу убить тех, кто причастен к смерти моих родных и близких, кто повинен в крахе империи моих предков, тех, кто сеет вокруг себя раздор, разруху, творит разрушение во славу и на благо себя. Плевать, что это будут не те же самые последователи. У них общее дело. Этого достаточно для вынесения приговора. А самое приятное, что цель моя реализуема. Эти твари, несомненно, есть в этом мире, возможно даже в большом количестве, ведь мне уже довелось встретиться в бою с одним из них. Я уверен, что именно эти отродья стоят за падением магов. И раз уж так сложилось, что обе страны, заключающие союз, искусство магов пытаются возродить, то моя святая обязанность им в этом помочь. Ведь враг моего врага, мой друг, с прекрасной Марией мы поговорили совсем немного. Все же, я действительно собирался проверить местность. И не только здесь, но и на местах ударов артефактов S-ранга. Так что леди Марию я попросил подождать меня в доме, а сам принялся за дело. К слову, почему леди, а не, допустим, маркиза? Отец-то ее герцог, так что по идее, девушка должна быть маркизой, но нет, она леди. Когда я только узнал, что мне предстоит жениться на немке, то решил разузнать о ней немного. Фотографию, что примечательно, в тот раз я не нашел. Канцлер свою дочурку прятал хорошо. Никакие журналисты ее даже со спины сфотографировать не могли. Впрочем, это и не важно. Что до титула, то леди – это не что иное, как титул учтивости. В Пруссии, до объединения ее под рукой канцлера и переименования в Германию, носителем титула является не любой член рода, а только его глава. Похожие традиции есть и в других государствах. Однако, нынешняя внутренняя политика этой западной страны меняет курс на сближение с такими странами, как Российская империя. И если случится так, что леди Мария не выйдет за меня замуж, то вполне может стать маркизой, после реформы. Ну а пока, она готовится стать княгиней. Интересно, а как она будет выглядеть в белом платье, с такими-то формами? Черт, ну ты идиот озабоченный, выругался я сам на себя. Из тебя тварь темной саму жизнь отхлебнула, а ты все о холмиках женских мыслишь. Злился я не просто так, а потому что сексуальное возбуждение никак не вяжется с серьезной работой. Это существенное препятствие, которое может погубить любые труды. И чтобы сейчас не напортачить, я даже пару раз ударил самого себя, просто чтобы кровь к другим местам не приливала. Боль вкупе со злостью помогла. Концентрация вернулась, и я запустил поисковое плетение со строгими критериями поиска. И что же я увидел, когда применил поиск? Правильно, мелкую дрянь размером с крупного жука, удирающую с поляны путем перетаскивания своего тела с помощью одной единственной конечности. Как ты только выжила в огне, дрянь такая, процедил я, срываясь с места. Догнать эту мелкую гадину не составило труда, как, впрочем, и уничтожить ее. Только вот, таких мелких кусочков монстра, на всю округу оказалось целых 5 штук, включая ту, что я уничтожил первой. Нет, в огне эти мелкие гадины выжить не могли. Похоже, что во время боя монстр сбрасывал с себя по капле плоти. Либо чувствовал опасность, либо просто делал это ради чего-то другого. Кто знает этих разумных монстров? Словом, пришлось мне побегать по округе, догоняя эту гадость и уничтожая ее путем сожжения. И только когда я сжег последний кусок плоти, где-то внутри поселилась уверенность, что все, с этой тварью полностью покончено. Жаль, артефакт испорчен, толком не изучить, тяжело вздохнул я, поднимая с земли на месте смерти самого большого куска монстра ту самую штучку, с которой все и началось. Артефакт в виде клыка животного был выжжен изнутри. Нет никаких сомнений, что до того, как из него вышла вся сила, он уже был полым. Разница между тогда и сейчас в том, что тогда он был полым и заполненным, а сейчас он словно выжжен изнутри и пуст. По сути, теперь это всего лишь пустышка. Ее можно положить на полочку, и спустя года смотреть на нее как на трофей, рассказывая при этом внукам, как когда-то один большой отряд неумных монголов пришел к усадьбе рода и погиб в полном составе, даже несмотря на покровительство темной. Но делать я, конечно, подобного не буду. Пусть как артефакт этот предмет и бесполезен, но он мне нужен и не за этим. Для меня это не артефакт, не трофей, а ниточка, ведущая к моей цели. В этом артефакте хранилась сила, что позволило ему сначала вклиниться и начать уничтожать защиту моей усадьбы, а затем и вовсе превратить человека в ужасного монстра. Это была темная сила, подвластная моим врагам. Такие вещи в лавке квартала искателей не купишь. Это нечто уникальное, при том, что заготовка под артефакт довольно банальная и распространенная. А это значит, что где-то, где делают подобные заготовки, можно найти контакты того, кто заложил внутрь этого клыка неприятную дрянь. Какой-никакой, а след. И у меня даже есть один знакомый артефактор, знающий все, ну или почти все об артефактном рынке Российской империи. Кудесник Багратионовых наверняка в курсе, где такие заготовки делаются. Через него и попробую действовать. На местах, где свою смерть встретили две оставшиеся группы нападавших, я также нашел 2 подобных артефакта. Такие же клыки, когда-то принадлежавшие измененным животным, впоследствии ставшие сначала заготовками, а затем и артефактами вместилища темной силы. Они оказались пустыми. Вся сила из них вышла, но куда, неизвестно. Вероятнее всего, просто сгорела в огне стихии, насланном на штурмовые группы при помощи артефакта S-ранга. Со слов Игната, который присоединился ко мне после того, как передал мою будущую жену в руки служанок, лизоблюды темные в этих 2 группах никак себя не проявили и не выделились. Они не попытались обратиться в монстров, их убило раньше. Эта новость порадовала. Все же, лучше когда сгусток темной энергии исчезает в подавляющем огне стихии, нежели впитывается в человека, тот обращается в монстра и затем где-то в сотни метров от тебя прочь уползает кусок монстра, что впоследствии сожрет парочку невинных людей и восстановит себя до первоначального вида. БРРР, даже не по себе стало. Пришлось еще раз проверить окрестности поиском. Но нет, ничего не нашел. Ни капельки этой дряни не осталось. «Господин, вы знаете, в чьих интересах могли действовать монголы?» — спросил у меня Игнат, после того как я, закончив осмотр территории, рассказал ему о том, кто именно к нам сегодня наведался. Это же измена. Какие бы заслуги у аристократа или его рода перед империей не были бы, оправдать сговор с врагом, с которым у нас ведутся боевые действия, не может ничто. Своего командира поддержали и другие гвардейцы. Они не кричали, не ругались и вообще молчали, но я во взгляде у них прочитал, что они готовы хоть сейчас пойти наказывать виновного. Все же, мои парни бывшие военные, и не просто военные, а бывшие пограничники. У них подобных стычек с монголами было очень много. Кто-то из них наверняка терял в подобных боях своих приятелей, друзей или просто сослуживцев. Словом, не любят они монголов всем сердцем, и это еще мягко сказано. Не буду лукавить, парни, я почти на 100% уверен в том, что знаю личности тех, кто стоит за этой атакой, ответил я Игнату, а заодно и всем прочим бойцам. И я не сказал бы, что мы готовы к драке с этими личностями. Не с такой численностью личного состава гвардии, не с таким оснащением, не с такой подготовкой. Но, попытался вставить слово временный командир гвардии, но прикрыл рот, наткнувшись на мой суровый взгляд. Сговор с врагом имперских аристократов имеет место быть. Империю предали. Но вы уже не военные, а гвардейцы. Для вас род должен быть на первом месте. И действовать мы будем так, как выгоднее для рода, а не для империи. Мы не побежим плакаться, что на нас напали заговорщики, чтобы их наказали. Мы сами накажем тех, кто посмел на нас напасть. Так мы и империи поможем, и выгоду свою извлечем. Докладывать кому-то о том, что нам известно о сговоре, мы не будем. Пока не будем. У меня есть личные счеты к нападающим, впрочем, как и у вас. Уверяю, отомстить предателям будет куда приятнее собственными руками, чем просто отдать их на откуп наказующей длани империи. Глава 12. Имение рода Медведевых, обеденный зал. Вилка опускается и вонзается в кусочек мяса, чтобы тот затем оказался у меня во рту. Обычный прием пищи, разве что вкуса еды я не чувствую, хотя готов ручаться, вкус-то у нее как раз-таки отменный. Так почему же я не чувствую вкуса этой еды? Неужели так сильно погружен в себя, что весь мир стал для меня блеклым, если не сказать бесцветным? Нет-нет, это уж точно не так. Рядом со мной сидят две девицы, что своей красотой способны даже мертвого из могилы поднять, как уж тут погружаться в себя. Тут наоборот, как бы нормы приличия соблюсти и лишний раз не пялиться. Тогда в чем дело, спросите вы? О, а дело все в том, что я дурной исследователь, решивший, что можно ради эксперимента поделиться с монстром собственной жизнью. К слову, Анастасия, моя слуга и в скором обозримом будущем вассал, до сих пор толком не оклемалась после того, как ее жизнь медленно и неспешно, буквально по капле выпивал костяной дракон. Даже спустя время, она старается не выходить из своей комнаты в усадьбе, отлеживаясь и потихоньку возвращая свои силы. И это уже после того, как я ей помог и подлечил. Мой случай, несомненно, попроще. Контакт с противником длился совсем недолго, но, как оказалось, и этого было вполне достаточно, чтобы пошатнуть мое здоровье и самочувствие. Если на первых порах я еще храбрился, развил достаточно бурную деятельность, то спустя какой-то час из меня словно вытащили батарейки. В тот момент я в буквальном смысле чуть не свалился без чувств. Повезло, что рядом не было посторонних, и Игнат смог меня удержать от падения. Так вот, ответ на вопрос. Вкус еды я не чувствую, потому что она еще до того, как попасть ко мне в рот, начинает раскладываться на составные части. Зачем ждать, пока организм переварит еду, потеряв при этом часть строительного материала, если можно вручную все это сделать? Единственный нюанс, то, что я делаю, восстанавливает здоровье и восполняет запас сил, но это все равно полностью не компенсирует потери. Для того, чтобы это произошло, понадобится время и прием парочки алхимических препаратов на основе растительных кратерных трав. А до тех пор, я буду слегка бледненьким и периодически меня будут настигать недомогания. Впрочем, это уже мелочи. Как я и сказал раньше, результат моего исследования точно стоил этих жертв. Прекратив рассматривать еду на своей тарелке, я окинул взглядом весь обеденный стол и тех, кто за ним сидел. Слева от меня сидит Мария, дочь канцлера. Теперь уже нет никаких сомнений, что это рыжеволосая бестия и есть моя будущая жена. Справа же, Алиса Багратионова. Да-да, она тоже тут. И отец ее тут. Они вместе приехали буквально через час после битвы, аккурат к моменту, когда я ослабел. Собственно, потому и пришлось организовывать этот общий обед, чтобы отослать незваных гостей на время. Под предлогом «скоро обеда» им были предложены комнаты, чтобы они могли переодеться с дороги. Я же в это время приходил в себя. И если девушки благосклонно приняли мое предложение, то вот князь Багратионов согласился нехотя. Он явно был заинтересован в том, чтобы узнать о произошедшем на территории имения, но настаивать на разъяснении ситуации с неизвестными нападающими Петр Иванович не стал. Аристократы не терпят, когда к ним лезут без спроса. Вот и Багратионов решил соблюсти нормы приличия, раз уж я сам не прошу его о помощи. Собственно, а с какой целью прибыли ко мне в гости Багратионовы? Сказал бы, что из-за Марии, как ее сопровождающие, но та и сама оказалась удивлена их прибытию. Как мне кажется, у княжны и у князя разные причины сегодня быть здесь. И если цель визита князя для меня остается догадкой, то вот про Алису я, кажется, догадываюсь. Они с Марией одного поля ягоды, если так можно выразиться. Они уже даже успели поругаться из-за места за обеденным столом, того места, что по левую руку от меня. Я сначала даже не понял, почему княжна и леди спорят из-за какого-то стула. Но не успел я приказать принести второй стул и поставить там же, как меня просветили в нюансы данного спора. И кто просветил? Повариха. Она лично помогала накрывать на стол дорогим гостям, вот и оказалась вовремя под рукой. Оказывается, место по левую сторону от мужчины должна занимать его жена, ну или невеста. Когда до меня дошел смысл сказанного, то чуть не поперхнулся. Благо, удалось скрыть свое изумление за деликатным покашливанием. Не готовила меня жизнь к подобному, ох, не готовила. Я хоть и был наследником империи, но как-то мне еще не доводилось наблюдать, как высокородные девушки за стул рядом со мной дерутся. И я не фигурально выражаюсь, тут действительно чуть до драки не дошло. Негласные традиции, чтоб их. Михаил, обратился ко мне гость, сидящий через стол от меня и не являющийся ни одной, ни второй красавицей-девицей. Могу я поинтересоваться, когда начнет функционировать академия? Студиозы со всей страны стекаются в Тюмень в ожидании начала учебного года, но никто даже толком не знает, когда это начало учебного года настанет. Это несколько странно и пугает некоторых ответственных чиновников. Пугает, и что, вас тоже, Петр Иванович, это пугает? Спросил я у князя Багратионова, который неспешно попивал чай в прикуску с печеньем. Меня, весело усмехнулся пожилой князь, меня нет, ничуть не пугает, но скрывать не буду, свой интерес в этом вопросе у меня присутствует. Как-никак, пятерка будущих студентов относится к моему роду, да и в целом, как советник императора, я обязан знать детали, чтобы в случае необходимости посвятить нашего почтенного монарха в эти самые детали. Советник императора, как интересно, еще совсем недавно, если я ничего не путаю, Петр Иванович являлся только главой внутренней безопасности и в Кремле появлялся достаточно редко. С чего бы вдруг такое назначение? Впрочем, это не столь важный вопрос, его можно и отложить ненадолго. А вот какой вопрос откладывать не стоит, так это вопрос причины визита новоиспеченного советника императора ко мне в гости, не академия же его интересует. Этот вопрос задан слишком уж буднично, так промежду прочим. В таком случае, неужели он тут из-за дочери? Нет, глупость, такие люди не встают из-за рабочего стола, если на то нет крайне веских причин, а выборки Алисы не более чем ее собственная прихоть. В пользу скрытой причины играет еще и тот факт, что светлый князь Багратионов имеет репутацию человека дела. Если он здесь, то серьезный разговор рано или поздно состоится, а до тех пор можно побыть радушным хозяином и поддержать беседу. Петр Иванович, кому как не вам знать, что ответственные чиновники – это какие-то персонажи из сказок. Не скрою, по сравнению с администрацией Залужного, новая администрация губернатора Николая Волкова работает куда эффективнее. Чистки и аресты коррупционеров и ставленников пошли на пользу управленческому аппарату. Город начинает сбрасывать гнилую облезлую шкуру прошлого. И все же, все далеко не идеально. Если угодно, могу назвать вам то количество раз, сколько ответственные лица посещали строящуюся академию. Назови, кивнул Багратионов, поднося чашку с чаем ко рту. Ноль, сложил я большой и указательный палец правой руки вместе, наглядно демонстрируя советнику императора свой ответ. Ровно ноль раз посещали объект ответственные лица. Я мог бы вообще ничего не построить, мог бы затянуть со сроками, тем более что их никто четко не очерчивал, мог бы вытянуть из казны столько денег, словно огромный комплекс из чистого золота на вершине горы строю, а они бы так и продолжили дуть вам в уши, как все там прекрасно. Проняло князя, нахмурился, думает, явно не такого рассказа с моей стороны он ожидал. Ну пусть подумает, такие мысли только на пользу пойдут. Я ведь и правда мог воспользоваться положением, но не стал исключительно из-за своего неприятия коррупции и мошенничества. Будучи наследником трона, я не единожды слышал причитания отца и главного казначея о том, как разные чины то и дело норовят засунуть свои загребущие лапы в казну. Становиться подобным им проще удавиться. Волкова по этому вопросу трогать не стоит, сразу обозначил я свою позицию. Новоиспеченный губернатор и без того весь в мыле. На нем потрепанная столица губернии и десятки других населенных пунктов, дожидающиеся восстановления. Дела ему никто толком не передал. Служба искателей требует постоянного пригляда и поддержки от городской власти, опять же, чистки среди чиновников, а еще ему нужно хоть как-то род свой поднимать. Не его вина, что нижестоящие чины дело свое не делают. Не совсем согласен с тобой, но и доля истины в твоих словах присутствует. Спустя минуту молчания все же ответил Багратионов. Волков и без того показывает себя лучше, чем мы рассчитывали. Трогать и наказывать его никто не будет. С чиновниками отдельный разговор, сам обмозгую и что-нибудь придумаю. Но об академии-то ты все же расскажи мне, как дело продвигается. Не лучше ли будет ее вам показать? Ответил я вопросом на вопрос. 15 минут лета на байке вашего кудесника, и мы не месте. Уверяю, там есть на что посмотреть. Честно говоря, предлагая подобное, я ожидал услышать от пожилого князя отговорки, что он слишком стар для полетов, что он лучше как-то на машине доберется и прочие подобные. Багратионов же сумел меня удивить. Он не только согласился с моим предложением, но и настоял, что лететь будет на своем персональном байке-артефакте. То есть, у светлого князя всегда с собой личный байк. Он его носит в персональном чемоданчике-артефакте. Тут хочешь не хочешь, а зауважаешь человека. Настоящий мужик. Вылетаем сейчас, поинтересовался князь, отставляя в сторону блюдце с печеньем и пустую кружу из-под чая. Вот тут уже я сам чуть было не попал в просак. Слабость толком-то не ушла, так что куда-то лететь сейчас было не очень разумно. Но я бы не стал предлагать полет, если бы не был уверен в том, что сам его осилю. Слабость слабостью, но я что, даром еду переводил, напитывая себя полезными веществами. Организм чувствует себя уже гораздо лучше. Полет так полет. Да, можем вылететь немедленно, качнул я головой. Эй, вдруг одновременно раздался недовольный девичий голос сразу с двух сторон. А я, удивительно, но Алиса с Марией не только сказали это одновременно и с одной интонацией, но еще и после этого одновременно развернулись друг к другу, словно в противостоянии схлестнувшись взглядами. В этот момент они стали похожи друг на друга, будто родные сестры. Не внешне, но взгляд, выражение лица, изгиб губ, все полностью совпадало. И что самое страшное, они с одинаковой упертостью решили стоять на своем, желая слетать к академии вместе с нами. Они ради этого объединились. Под таким напором нас с Петром Ивановичем не оставалось никаких шансов на сопротивление. Пришлось нам брать этих двух особ с собой. Я посадил к себе на байк Марию, а Петр Иванович забрал Алису. И как мне кажется, если бы байк был способен выдержать трех человек, то Алиса не стала бы слушать доводы отца и залезла к нам. Описывать эти 15 минут полета я не стану. Скажу только, что Мария решила воспользоваться моментом и отыграть пару очков симпатии, пользуясь для этого своими самыми убедительными аргументами. Не скажу, что это было неприятно, но отвлекало, конечно, очень и очень сильно. Теперь ясно, почему чиновники сюда не желают приезжать, произнес Багратионов, слезая со своего байка, когда мы приземлились посреди двора будущей академии. Ты же строишь заведение прямо в темном кратере. И после того, как местные твари чуть было не разрушили город, ясное дело, что люди боятся сюда соваться. Правда? А вот этим двум любознательным особам, похоже, совсем тут не страшно, кивнул я в сторону Алисы и Марии, что вроде бы и по отдельности, а вроде и вместе, принялись изучать каждый уголок внутреннего двора. Особый случай, хмыкнул Багратионов, даже не повернув головы. Им же тут предстоит учиться, вот и глазеют. Учиться? Переспросил я старика. А вы уверены, ничего не перепутали? Перепутал, весело улыбнулся советник императора. Нет, Миша, я ничего не перепутал. Насчет Марии, думаю, ты и сам догадался. Она и маг, и боец, прямо как ты. Уникальная тебе жена досталась, еще и красавица. Повезло так повезло. Только вот в чем дело. В Пруссии, где она родилась, ровно, как и почти во всем остальном мире, магию толком не преподавали. Отец этой красавицы жизнь положил, чтобы Пруссия стала Германией. Он для этого даже магов вырастил, каким-то образом обучив их до вменяемого уровня. Хотя, кому я это говорю, ты же сам их видел в деле. Словом, как маг эта девушка-недоучка. Ее насколько смогли, настолько натаскали. Но будет лучше, если она у тебя поучится и станет еще сильнее. Притом, так будет лучше и для тебя, и для нашей страны. Как жена, она станет опорой рода. А для страны, скажем так, канцлер, увидев результаты ее обучения, станет куда сговорчивее. Вполне вероятно, что твое учебное заведение быстро станет международным. А что насчет Алисы? Спросил я у Петра Ивановича. Она же даже не маг. Зачем ей тут учиться? Вместо ответа, Багратионов развернулся на месте и посмотрел туда, где сейчас его дочь обнималась с моим медведем. Кстати, да, Потапыч временно перебрался в академию. Что-то не сидится ему в усадьбе. Видимо, захотелось разнообразия. Он тут живет, в лес ходит, гуляет, кратерных зверей по кустам шугает. Вот сейчас вышел встретить гостей. Ты же помнишь свою встречу с кудесником моего рода? Спросил у меня Багратионов, не отрывая взгляда от забавляющейся с медведем дочери. Как уж тут забудешь. Встречу с кудесником и правда сложно забыть. Начать стоит хотя бы с того, что он оказался еще тем засранцем. Мужику почти 50 лет, выглядит он на 20. А его скверный характер описать не хватит и пары листов текста. Склочный, придирчивый, а еще цепкий, словно ходячая заноза. Слово не то скажешь и тут же отповедь получишь. Но при этом он крайне талантливый артефактор. Встретиться с этим человеком я хотел как раз из-за его таланта. Мне стало интересно, как так вышло, что в этом мире все остальное магическое ремесло в упадке. А артефакторика, если и не шагнула вперед по сравнению с моим миром, то уж точно от него не отстает. Спойлер, ответа на свой вопрос я так и не узнал. Вместо того, чтобы пообщаться с кудесником на эту тему, мне пришлось выслушать, какой я бестолковый. Он буквально меня пропесочил за то, что я не понял его текущей разработки. То есть, он сунул мне под нос артефакт, даже не готовый, а на стадии заготовки, потребовал четкого ответа, что у него получится по итогу, и не получив верного ответа, стал мне читать лекцию. А в конце он просто заявил, что мое время общения с ним вышло. Так себе знакомство на самом деле. Но это меня не сильно расстроило. Теперь я уверен, что этот человек точно разбирается в своем деле. Талант каких поискать? Если найти к нему ключик, то можно будет рассчитывать на его помощь. А это дорогого стоит. Кудесник, это родной брат моей жены, твердо и уверенно произнес Багратионов, словно сам до недавнего времени не мог решить, так ли это на самом деле. У него нет имени, нет рода, нет детей, ничего нет. Даже жена моя не могла называть его братом. Такова была воля прошлого императора, Апала. И все же, он живет у меня в поместье, работает на меня. Моя жена уже умерла, а он жив и будет жить под моей опекой. Ты спрашивал, зачем Алисе учиться? Ответ прост. Она маг, не развивалась толком, потому и получилось все скрыть. Кудесник с помощью артефакта полностью укрыл ее от любопытных глаз. По какой-то причине кудесник был уверен, что моей дочери, его племяннице, не стоит быть магом. И теперь я, кажется, догадываюсь, почему он так решил. Находясь так близко к трону, я нес угрозу своей дочери. Ты ведь наверняка что-то слышал про недавние события в Кремле? Нехорошие слухи ходят вокруг этой темы, не стал я скрывать своей осведомленности. Но ведь это всего лишь слухи. Если бы, хмыкнул князь, все куда хуже, чем описывают слухи. Так называемый орден пустил корни в Кремле, да и не только там. И что самое ужасное, внутренняя служба безопасности не может толком ничего с этим сделать. Мы очистили здания и постройки Кремля от артефактов слежения и различных записывающих устройств. Но это весь результат. Мы старательно обрываем нити паутины, но сам паук спрятался, затаился. И когда он вернется, то сплетет новую паутину, помножив наши старания на ноль. Мои люди провели уже десятки задержаний, но все это были пустышки. У меня нет ни одной серьезной зацепки. Над правительством империи стоят кукловоды, которых застали с поличным. Они дергали правителя и его приближенных за ниточки, вынуждая действовать так, как им угодно. Ты ведь уже узнал Федора Иоанновича Годунова лично. Он не тот, кто простит подобное. Его приказ – выжечь это кодло каленым железом. Собственно, потому я здесь. Я уверен, ты знаешь что-то об этом ордене. Помоги мне, Михаил. Глава 13. Тюменская губерния, внутренний двор Имперской академии магии. Разговор у нас наметился серьезный. Пришлось мне брать паузу и приглашать пожилого князя пройти в беседку. А пока мы шли к аккуратной беседке, припорошенной снегом, я размышлял. Выжечь кодла ордена каленым железом? Подобное заявление императора мне по нраву, ведь враг моего врага, мой друг. В моей прошлой жизни я был силен, но даже будучи гласом плеяды, я не смог остановить врага. А ведь я был не один, на моей стороне выступала имперская гвардия, регулярные войска и ополчение. И все равно мы проиграли, из-за глупого стечения обстоятельств, но факт остается фактом, мы проиграли. Наших усилий было недостаточно, и вот я здесь, в новом для себя мире. Так что да, я рад, что Российская империя начинает свою борьбу против последователей темной еще до того, как они сами пойдут войной против нее. Есть враг, есть союзник. Раз все так просто, почему бы не помочь своему союзнику, тем более что для меня лично это не будет ничего стоить. Отвечу, это лишь на первый взгляд все кажется просто, а на деле, раскладываю по пунктам. Пункт первый, самый простой, мой интерес. Если я сейчас помогу Багратионову, поделюсь с ним информацией и раскручу это веретено событий, допустит ли меня до этой борьбы, буду ли я как-то причастен к схватке с орденом, разве выгодно для императора, если чуть ли не единственный сильный маг империи вдруг лично влезет в этот конфликт, конечно же ему это будет невыгодно. Годунов с радостью бы запер меня в академии, словно в золотой клетке, чтобы я тут выращивал ему кадров для армии. Только вот с этим у него вышел небольшой облом. Я не марионетка и согласился на его авантюру с возрождением прошлой династии в моем лице только потому, что мне это было выгодно. Большинство требований Годунова я послал лесом еще на стадии обсуждения, а ему ничего не оставалось делать, кроме как принять мою позицию, ведь я ему был необходим, и теперь я, может, и не свободная птица, но и в клетку меня загнать никто не смог. У меня есть выбор, свобода действий. Кто мне мешает сейчас промолчать, а затем самому влезть в драку? Тем более, что у меня и повод есть в лице графа Варламова и графа Скального. Пункт второй. Что все-таки будет, если я сейчас помогу главе внутренней службы безопасности? Как он будет действовать? Если отталкиваться от приказа императора, то действовать Багратионов будет быстро и решительно. В таком случае начнутся внутренние разборки, возможно даже вспыхнут вооруженные восстания. Те же Варламов и Скальный крайне богаты и влиятельны, чтобы вот так просто взять и в моменте испариться. Они будут сопротивляться до последнего, а учитывая их связи с этим орденом, то возможно они и его возможности задействуют в борьбе за жизнь. Только представьте, городской бой между армией и гвардиями двух графов, с участием десятка другого тварей, что пожирают саму жизнь. Это будет катастрофа. И это все на фоне продолжающегося военного конфликта с Монголией. Да на внутренней политической арене такая турбулентность начнется, что я даже не берусь предполагать, какой исход из всего этого выйдет. С полной уверенностью могу сказать только одно. Ничего хорошего не будет, а вот плохих исходов там целый вагон и маленькая тележка. Пункт 3. Учитывая, что посол Британии был членом ордена, то вполне вероятно, что влияние этой организации куда обширнее, чем мы можем себе представить. Если Кремль был опутан сетями ублюдков, то почему тот же Букингемский дворец не будет ими опутан или дворец Фонтенбло во Франки? При активных столкновениях между императором и орденом есть не нулевая вероятность вмешательства в конфликт третьей, а то и четвертой, и пятой силы. И вмешательство это будет со стороны внешних противников империи. Выстоит ли в таком случае государство? Маловероятно. Помогут ли нам союзники? Опять же, маловероятно. Да и сколько у нас тех союзников? Германия одна, да и все. А у самой Германии ведь только-только все начало устаканиваться. Сильно ли они помогут, если империя объявит войну та же Британия или Франкия, а то и обе вместе? Пункт 4. С другой же стороны, если игнорировать проблему, словно ее и нет, она же не рассосется сама собой. Наоборот, противник получит простор для действий. Нельзя исключать и тот факт, что в подобном случае они могут просто начать дестабилизировать ситуацию в стране по уже названному мной сценарию, только уже сами и ради собственных целей. Каких целей? Да хотя бы ради смены правителя. Федор Иоаннович же зуб на орденцев имеет. Так почему бы им не убрать его, чтобы разом унять всю эту бучу, свернуть проект с Академией и союзом с Германией? Кому будет хорошо при таких исходах? Только ордену. И это только 4 пункта. Глобальных. Если постараться, можно еще накидать. Вот и выходит, что на первый взгляд все просто, Есть враг и есть союзник, одних бей, другим помогай. А на деле-то выходит, что непросто все, ох как непросто. Столько линий вероятности, что голова кругом идет. Как уж тут принять однозначное решение? О какой конкретно помощи с моей стороны идет речь? Первым нарушил я молчание, когда мы присели на лавочку в беседке. Информация, только и всего, ответил Багратионов, продолжая посматривать на свою дочь и Потапыча, что перестали обниматься и теперь ходили вместе по внутреннему двору академии, причем медведь шел впереди, словно показывая подруге свои новые владения. Твой бой в дуэльном кубе был крайне показателен. Пусть противник и смог тебя пару раз неприятно удивить, но ты все равно одержал уверенную победу. Ты точно знал, как противостоять своему врагу. В свою очередь, замечу, что этот Блэк, несомненно, был членом ордена. Только они могут так играться с собственным возрастом. Отсюда и вывод, что тебе что-то про них известно. Как-то ваши доводы слабоваты, хмыкнул я, откидываясь на спинку скамьи. Вы считаете, что мне известно что-то об ордене только из-за того, что я невольно столкнулся с одним из его членов в дуэльном кубе и победил? Доводы слабоваты, тут ты прав, ничуть не смутился светлый князь. Но как ты думаешь, если бы у меня был вариант получше, не стал бы я заниматься им? У меня буквально ноль зацепок. Все пути, ведущие к ордену, что были нам известны, либо привели к пустышкам, либо затерялись и не дали никакого результата. Для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, ему нужен толчок. И я почему-то уверен, что ты этот толчок можешь дать. Да, дело и правда плохо, если глава внутренней службы безопасности едет в Тюмень только ради призрачной надежды получить подсказку. Хотя, такой ли призрачный? Багратионов матерый волк. Он нюхом чует, в каком направлении нужно двигаться. Чего стоит только один его приезд, аккурат сразу после битвы с боевиками. Да их одних хватило бы на небольшой клубок ниточек, ведущих к тому самому ордену. «Я могу помочь», — произнес я, наконец решив для себя, как буду действовать. «Могу дать вам такую зацепку, благодаря которой дело точно сдвинется с мертвой точки. У меня только два условия». «Условия?» — нахмурился пожилой князь. «Это дело государственной важности». «Верно, дело государственной важности», — кивнул я. «Если вы не заметили, все вокруг вас – дело государственной важности. Последнее время я только и делаю, что решаю государственные проблемы. Катаклизм, принятие вины от лица династии Медведевых, будущая жена и вот эта академия. За все это ты получил причитающиеся тебе награды», – ворчливо заметил Петр Иванович. «Потому что это честно», – кивнул я на его слова. «Так что, если хотите получить подсказку, придется за нее заплатить. И чего же ты еще хочешь? Титул у тебя и так самый что ни на есть высокий, причитающиеся блага имеются, деньги имеются, байков тебе мой кудесник отсыпал, место теплое в новом государственном учреждении имеешь. Мне нужно современное вооружение, стволы, боеприпасы, бронетехника, пару транспортных и пару боевых вертолетов, несколько артефактов бутон розы от вашего кудесника», перебил я князя, пропустив мимо ушей его недовольный тон. «А еще, отдельно попрошу вас провести беседу с кем-нибудь из высших военных чинов, чтобы часть тяжело раненых бойцов прислали ко мне на реабилитацию. Речь о тех парнях, что готовы верно служить в обмен на свое здоровье. А то, знаете ли, после волны тварей, в Тюменский госпиталь перестали поступать раненые. Мне нужно доукомплектовать гвардию». «Звучит так, словно ты воевать с кем-то собрался», подозрительно прищурился Петр Иванович. «Чай не с теми ли наглецами, что решили натравить на тебя боевиков? Не имеет значения, это только мои проблемы. Я цену обозначил. Если есть желание сотрудничать, готов подсказать вам направление поисков прямо сейчас». Удивительно, но Багратионов не стал вот так сходу соглашаться. Я уверен, что он не врал, когда сказал, что у него нет других зацепок по ордену. И все равно, он думает, прежде чем дать свое согласие, хотя мои запросы вполне себе скромные. 4 вертолета, бронемашины и оружие с боеприпасами, даже не смешно. Человек, сидящий напротив меня, имеет в своем распоряжении целую армию, сопоставимую по силам с армией всей Греции, если и вовсе не превосходящую ее по силе и численности. С артефактами чуть сложнее, но в том-то и дело, что лишь чуть. Кудесник знает свое дело. У Петра Ивановича поди этих защитных артефактов бутона розы целый подвал забит, ну или хотя бы одна из его комнат так точно. В таком случае сложность есть с рекрутами. Почти все из названного тобой я могу предоставить лично, подтвердил мои собственные мысли Багратионов. «Нет ничего сложного в том, чтобы отсыпать тебе из своих запасов оружия и техники, пусть даже с четырьмя вертолетами. Байки твои и то дороже мне обошлись. Артефакты тоже в наличии есть. Другое дело вопрос добровольцев из числа коллег. С этим есть определенные трудности. Ты ведь знаешь род Травиных. Так вот, они с начала текущего конфликта начали активно вербовать в ряды своей гвардии солдат. Император им было запретил заниматься подобным, потому что слишком уж силен стал род, чья армия достигла численности армии Франки, но светлый князь Травин лично поговорил с монархом. Род Травиных якобы хочет начать осваивать африканские земли, и для этого отправляет туда часть своих войск. Словом, раненых спецов они гребут только так. Почему Травины якобы хотят осваивать африканские земли? Зацепился я за оговорку собеседника. Эта тема не для нынешнего разговора, хмуро бросил Петр Иванович. Ты бы лучше сказал, ты понимаешь, что я не могу гарантировать тебе сотни и тысячи добровольцев. Понимаю, но и вы поймите, зачем мне вооружение без тех, кто им будет пользоваться. Хорошо, я тебя услышал. У меня есть несколько знакомых в рядах руководства армии. Постараюсь организовать все так, чтобы у тебя не возникло конфликта с Травинами. Благодарю, кивнул я старику. И прежде, чем я помогу, последняя, но очень важная деталь. Я хочу, чтобы император не знал о моей причастности к вашим дальнейшим действиям. Вы сами до всего додумались, я тут ни при чем. Пусть Годунов на время про меня даже думать забудет. У меня есть свои планы, а если император узнает о моей заинтересованности, то может попытаться надавить на меня, ограничить мою инициативу в угоду собственным интересам. Так что делиться информацией я буду только на таких условиях и никак иначе. Ну так что, сделка. Стоя посреди внутреннего двора своей будущей академии, я смотрел, как тепло отец прощается со своей дочерью. Князь Багратионов получил то, зачем сюда явился и теперь собирается улетать. Признаться честно, я даже рад, что мы с ним пришли к общему знаменателю. Это была взаимовыгодная сделка. Благодаря ней я получу такой необходимый моему роду приток будущих гвардейцев. Ну и помимо этого, несомненно, приятно будет получить новейшее вооружение и технику, можно сказать, на ровном месте. Ведь если вдуматься, я ничего не потерял. Я даже причастных к ордену Варламова и Скального не сдал князю. Эта парочка падет от моей руки. Мое слово крепко. Все, что я отдал князю в рамках этой сделки, это два плетения. Первое плетение – это заклинание поиска, с отдельными нитями критериев для поиска темной энергии. Князь уверил меня, что у него на службе есть пара толковых магов, что смогут вызубрить плетение по рисунку. Вот с помощью него они и будут проверять всех и вся. Орденцы выдадут себя, так или иначе. Не сбежали же они в леса. Сидят все так же в Москве, просто следы запутали. А это плетение послужит компасом, что укажет ищейкам путь. Ну а второе плетение – это заклинание расщепления энергии. На случай, если среди орденцев найдутся такие же отмороженные недоумки, что решат обратиться в кровожадную тварь, нежели предпочтут сдаться. На прощание я предупредил Багратионова, чтобы он и его люди были осторожны. Не очень-то мне хочется, чтобы страна, в которой я живу, погрузилась в хаос из-за поспешных действий ретивых волкодавов императора. В свою очередь, князь надо мной посмеялся. Кому как не ему знать, чем опасны все эти игры. Ну что, будущие студентки Имперской Академии, обратился я к двум красавицам, когда светлый князь Багратионов покинул нас, улетев на своем артефактном байке. Внутренний двор вам мой косолапый друг уже показал, так может посмотрим другие его закоулки, скажем так, более темные и укромные. Реакция обеих девушек меня позабавила. Рыжеволосая Мария поначалу удивилась моим словам, но затем заулыбалась. Кажется, она восприняла мои слова превратно. Впрочем, Алиса тоже хороша. Она сначала задохнулась от возмущения, затем покраснела, затем глянула на Марию и ее самоуверенную улыбку, чтобы в конце концов просто молча кивнуть. Уединиться здесь, спустя 10 минут времени и много-много ступенек, ведущих на вершину башни, спросила у меня Алиса, когда мы вошли в мой кабинет. «Отсутствие кровати не есть плохо», произнесла Мария. «Тут правда пыльно». «Вот с пылью вы и будете разбираться», ответил я ей. «В углу возьмите кисточки. Со стола берете книги, но только из правой стопки. Это уже отсортированный материал. Другие не трогайте. Аккуратно, не повреждая страницы, избавьте книги от пыли». «Задание?» — хором спросили обе девушки-красавицы, вытаращившись на меня во все глаза. «Конечно, а вы на что рассчитывали? Сегодня вы, студентки, начинаете свое обучение. И раз уж у меня еще не готов материал, вы мне с ним и поможете. Будем вместе готовить программу для будущих студентов. Мария поможет мне подготовить программу для продвинутых, тех из студиазов, кто уже частично освоил свои силы. А ты, Алиса, поможешь с подготовкой базовой программы для тех, кто свои силы только-только начнет познавать. Честно говоря, я не планировал сегодня заниматься разработкой учебной программы для студентов, но раз уж так сложились обстоятельства, то почему бы не заняться этим делом? Дома сейчас лучше не появляться, там сейчас в очередной раз будут менять проводку, а во дворе будут чинить двигатели машин. Спрятаться же в тиши кабинета и побыть в окружении книг и двух девушек-красавиц, что может быть лучше? Лучше будет, если подобную идиллию никто не будет пытаться нарушить. А вот с этим возникла проблема. Что это за звук? Вскинулась Мария, когда спустя каких-то жалких 15 минут тишины и спокойствия в кабинете заиграла едва слышимая мелодия. «Какой звук? Я ничего не слышу», — ответила ей Алиса, оторвавшаяся от сборника базовых начальных плетений. «Удивительно, что ты, Мария, слышишь этот звук», — произнес я, вставая из-за стола. «Это плетение настроено на меня, и звук должен был слышать только я. Запиши к себе в блокнот, у тебя будут персональные занятия. Нам нужно будет определить степень чувствительности твоего восприятия к колебаниям магической энергии». «Но что этот звук означает?» — поинтересовалась Мария, даже не думая пока выполнять мою просьбу. «Этот звук означает, что где-то на дальних подступах к Академии появился измененный зверь или монстр, в чьем теле много темной энергии. Он опасен, и его нужно уничтожить. Этим я сейчас и займусь. А вы оставайтесь тут, здесь вам ничего не грозит». Глава 14. Тюменская губерния, темный кратер, внешний периметр Академии. Построить Академию прямо посреди кратера было необходимо. Очень уж много плюсов от нахождения учебного заведения в подобном месте. И все же, очевидные минусы у такого решения также присутствуют. Первый минус заключается в том, что сюда мало кто из рабочих хочет идти работать, даже за большие деньги. Если бы не семья Бобровых с их бравыми бригадами рабочих, возился бы я с постройкой своего учреждения очень и очень долго. Второй же очевидный минус моего решения – агрессивная среда вокруг Академии. Мало сюда было нагнать рабочих, чтобы они строили новую цитадель знаний, их ведь еще на протяжении всего процесса нужно охранять. Не зря же эти самые рабочие боялись идти сюда работать. Все они здравомыслящие люди, а не трусишки, испугавшиеся темного леса. На первых этапах строительства, еще до постройки высокой крепостной стены, отделившей территорию Академии от остальной территории кратера, и до установки большей части стационарных охранных плетений, приходилось караулить стройку днем и ночью. Затем, постепенно накал стал снижаться, нападения почти прекратились, а рабочие перестали обращать так много внимания на рычание и вой, доносящийся из леса. Казалось бы, все нормализовалось. Но так ли это на самом деле? И да, и нет. Кратер, зараза такая, не спит, он бодрствует. Темная энергия здесь бурлит, струится, вынуждая измененных зверей и монстров совершать глупые нападения, стоящие им жизни. Да, по сравнению с первыми днями стройки, территория Академии совершенно безопасна. С большинством угроз справляются мои стационарные охранные заклинания, а другую, малую часть проблем на себя берут искатели. День и ночь на территории Академии находится дежурная группа новой службы. Толку с них маловато, там в основном новички, но за командира у них всегда кто-то опытный, так что с малыми угрозами худо-бедно справляются. И все же, несмотря на все эти прекрасные нововведения, без неприятностей не обходится. Раз в пару дней вокруг Академии становится крайне неспокойно. Как я уже и сказал, кратер бодрствует. И когда подходит срок, случается одна из двух вещей. Либо кратер исторгает из своего центра большую волну темной энергии, что за один присест может превратить зверя в уродливое чудовище. Либо из того же самого центра к границе приходит серьезный иномирный монстр. Ни в одном из этих двух вариантов стационарные плетения не работают. Вернее, они работают, но быстро разряжаются, и тогда возникает необходимость совершать обход с целью дозарядки плетений. С некоторых пор я просто вплел в условия защитных стационарных плетений условия, благодаря которому они игнорируют цели, которые не могут уничтожить со стопроцентной вероятностью. Завязано это условие на количество темной энергии в существе. Логика понятна. Много темной энергии, нет гарантии уничтожения, монстра пропускают. И вот чтобы этот самый монстр, ну или зверь, не натворил делов, у меня по периметру Академии стоят сигналки. Это такие простенькие плетения на базе поискового, только стационарные и с одним единственным критерием поиска. Что забавно, критерий этот в точности повторяет тот, что я уже описал. Стоит сигналки почувствовать монстра или зверя с запредельным уровнем темной энергии, я слышу мелодию и иду разбираться с гадиной. Чуть позже, когда Академия будет достроена, то подобными сигналами будет заниматься уже преподавательский состав. Возможно, даже имеет смысл собрать оперативную группу из студентов, чтобы они учились на практике, но опять же, под присмотром преподавателей. А пока, несмотря на все невзгоды, я иду вперед навстречу опасности. Пока я спускался вниз по лестнице, ведущей из башни на улицу, то невольно задумался, кого там сегодня нелегкая на ночь глядя принесла. Зверь или монстр? Вот бы это был зверь, с монстром куда больше мороки. Конечно, смотря еще какой монстр придет, и все же, со зверьем как-то попроще. Если не стремиться оставить тушу целой ради каких-нибудь ингредиентов, можно просто прожарить гадину по полной, да и дело с концом. Оно ведь как, даже если зверь темной энергией под завязку накачан, то он от этого мигом сильнее не станет. Вернее станет, но только физически, а способности или мозгов у него от этого не прибавится. А монстр, может и старым оказаться опытным, убившим не один десяток людей. С таким драться опасно. А я, как назло, именно сегодня подкормил темную тварь собственной жизнью. При любых раскладах это нехорошо скажется на мне. Да и к тому же, у меня в башне остались сидеть две красивые девушки. Негоже их там одних оставлять. Там и книг вокруг полно, мало ли что им в голову взбредет, вдруг сплетут неправильное плетение метеоритного дождя и все, хана Академии. От глупых студентов я пока защиту не возводил. Да нет, это уже бред какой-то, самая настоящая паранойя. Метеоритный дождь они не осилит, даже если будут очень сильно стараться. Но глупости могут натворить, это точно. Буду надеяться, что их здравомыслие пересилит пылкий энтузиазм. А ты чего тут? Поинтересовался я у Потапыча, который, кажется, специально поджидал меня у двери в башню. Соскучился и хочешь со мной прогуляться? Ару-у-у, ворчливо прогудел медведь, изобразив на морде скуку. Энда, недовольно цокнул я языком. Да ты, Потапыч, настоящий подросток уже, вредный и своевольный. Хорошо хоть воспитанный, дверь не стал выламывать. Раз со мной не хочешь, иди тогда к девочкам, ты же из-за них тут сидишь караулишь. Вот и проследи за ними, чтобы они там ничего случайно не сожгли или не заморозили. Уру-у-у, качнул косматой головой уже вполне себе не маленький медвежонок, а упитанный медведь, пусть и не совсем еще взрослый. Бедный-бедный Потапыч, в мой кабинет он может попасть только пешком по лестнице. Его пространственная магия в стенах этой башни не работает. Это я постарался. Особая предосторожность, на тот случай, если какой-нибудь хитрый мучудак захочет выкрасть у меня ценные магические фолианты. Ну ничего, вредному косолапому полезно будет пройтись. А то, видите ли, взял он моду, игнорирует своего хозяина. Гад такой. Проводив взглядом медведя, я дождался, пока он скроется за поворотом винтовой башни и прикрыл за собой дверь. Больше я задерживаться нигде не стал. Дошел до своего байка, взлетел и отправился в район той сигналки, откуда пришла тревожная весть. По пути совершил небольшую, необязательную петлю и пролетел над казармой искателей. Это так, чтобы люди не волновались. У искателей в казарме, на случай непредвиденных обстоятельств, дублируется сигнал тревоги. Они поначалу, когда слышали его, чуть в панику не впадали. Чуть позже стали более сдержаны, опыта понабрались, да и случай один был. Я был в городе, когда какая-то тварь из эпицентра выбралась. Так вот, она быстренько прискакала под стены Академии, зацепив сразу несколько сигналок по пути. Шум поднялся знатный. Я сорвался сюда, но когда прилетел, то тут все уже закончилось. Группа реагирования прикончила монстра. Причем самым нетривиальным способом. Они не дали ей взобраться на стену и скинули, а та взяла и разбилась насмерть. Как-то так, вот чтобы мои бравые помощники себе спокойно могли уснуть этим вечером, я и показался в их поле зрения, чтобы знали, угрозой уже занимаются. Удивительно, но кажется, сегодня судьба решила надо мной смилостивиться. Мало того, что я нашел противника за каких-то 3 минуты, так им еще и зверь оказался. Измененный кабанчик, такой малюсенький кабанчик, размером с быка, совсем крохотуля, с размером клыков XXL. Прямо настоящие сабли из кости. Готов спорить, что эта махина еще и жутко вынослива, живуча, а в рывке ее скорость сопоставима со скоростью бойца в ранге Альбеда. Словом, крайне неприятный противник для наземной битвы один на один с использованием возможностей боевой плеяды. Благо, что у нас тут не дуэльный куб. Никто меня не осудит, если я просто и незатейливо прикончу тварюшку, даже не слезая с байка. «Ты прости, свинка, но мне еще программу обучения составлять нужно», – зевнул я, после чего зафиксировал руль байка в одном положении и свесился вниз. Недолго думая, я начал плести заклинание, толком даже не решил, что конкретно хочу сплести, просто начал с одной из самых массовых основ. И вот база готова, но нужно конкретизировать, что я хочу сотворить. Ну раз зверь, то его можно просто сжечь, верно? Да, верно. Огонь – одна из самых разрушительных стихий. В таком случае, любимый торнадо? Нет, только понапрасну потрачу много энергии. Своим торнадо я ему разве что глазки выжгу, а вся остальная туша будет жить. Шкура-то у этого вепря ого. Шквал, тот же самый эффект будет, так еще и лес вокруг попорчу. Огненная клеть, вероятно, да только сомневаюсь я, что она способна убить такую живучую гадину. Понадобится минимум минут 10 непрерывного действия заклинания, чтобы противник спекся. Слишком долго. Стрелы и фаерболы точно мимо, Хрюша их даже не почувствует. Тогда да, пожалуй, синергия стихий тут будет куда эффективнее одного огня.